В клубе VIP девушки дарят мне улыбки свои. Девушки в мини, тянут мартини. О скромности они не слыхали в камине. Всякий разный, нежный, страстный, жаркий, модный, на все согласны. Руками нежными мое тело ласкают. Еще чуть-чуть, и я по-собачьи залаю. С пластинки кладет девчонка-диджей. Так музыки крутит она попой своей. Она знает, что хочет, что ее все хотят. Нет ее круче, вопрос повестки снят. Атмосфера накаляется вокруг одни задницы. Цепляй любую, какую без разницы. Весь клуб забит обилием женской красоты. Это мой клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб женской красоты. Клуб, клуб, тела обнажены. Клуб, клуб, девчонки так нежны. Клуб, клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб женской красоты. Клуб, клуб, тела обнажены. Клуб, клуб, девчонки так нежны. Солидный, как Элвис. Костюм Хугу Босса, не какой-нибудь Левис. На руках куранты, конечно же, ролик. У двери припаркован черный Rolls-Royce. Всех угощаю, вечер продолжается. В этом клубе друг друга никто не стесняется. Дамы как танцы двигают тазом. Интим хотят все с последующим экстазом. Вечеринка в полном разгаре. Куча девчонок пьяным в угаре. Они сегодня точно в ударе. Танцуй стриптиз прямо на баре. Мощный бит шпарит, шпарит, сервера хит всех в зале цепляет. Отбросим амбиции, отбросим понты. Пусть будут все наши мечты. Клуб, клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб женской красоты. Клуб, клуб, тела обнажены. Клуб, клуб, девчонки так нежны. Клуб, клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб женской красоты. Клуб, клуб, тела обнажены. Клуб, клуб, девчонки так нежны. Клуб, клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб женской красоты. Клуб, клуб, тела обнажены. Клуб, клуб, девчонки так нежны. Клуб, клуб, клуб моей мечты. Клуб, клуб женской красоты. Клуб, клуб, тела обнажены. Клуб, клуб, девчонки так нежны.